Глава 32. Одно целое. В нужную часть земель пустоши мы переместились при помощи артефакта перемещения. И я не могу сказать, что удивилась, увидев окружающие нас пейзажи. Мне казалось, что именно они полностью олицетворяли название этой части Эмеральда. Действительно, пустота. Огромное поле, раскинувшееся перед нами, было лишь местами покрыто сухой высокой травой. В основном же это была растрескавшаяся от сухости земля. «Любимое место для тренировок Самуэля», как ни в чем не бывало, буркнул Верлин и указал в сторону высоких серых скал. «Дом там, сразу за скалами». Мы с Дэйвом переглянулись, и он покрепче сжал мою руку в попытке успокоить. «Может, нам все же нужно было взять с собой Оттера?» — тихо спросила я. «Его дело — охранять картину. Тар поймет, если что-то пойдет не так. Поверь, у этого полукровки цепкий взгляд и здравый ум». «А по вашим спорам и не скажешь. Мне казалось, что ты думаешь иначе». «Я просто до сих пор не могу понять, как Тар так быстро находит решение проблемы, и порой его методы не всегда меня устраивают, хотя и дают нужный результат». «А он воспитывался в этом сиротском приюте для светлых магов?» «Да, но при нем об этом не упоминаю, он не любит об этом лишний раз вспоминать». «Почему?» «Потому что от Тара отказались родные, когда ему едва исполнилось 10. Они же и привезли его в приют». После этих слов даже Верлиан, который шел впереди, оглянулся и посмотрел на Дэйва с удивлением. «А почему?» — спросил он у Дэйва. «Не повезло с отцом так же, как и вам, так что у тебя с ним намного больше общего, чем тебе кажется». Верлиан нахмурился и отвернулся, но шаг его стал тверже и быстрее. Мой взгляд то и дело скользил по скудной растительности, видневшейся вдалеке, и я отлично понимала, что все живое здесь было уничтожено черной магией. «А ты можешь наделять магов силой, как Инсилье?» — спросила у Верлиана, когда мы подошли ближе к скалам. «Нет, Инсилье наделяют хранители магии только с позволения богов». «А как действует тогда твоя часть светлой магии?» Вместо ответа Верлиан остановился и поднял руку к небу, а затем стремительно опустил ее вниз. Внезапный порыв ветра едва не сбил меня с ног. Я крепко вцепилась в плечо Дейвора. Сильный ветер, казалось, лишь набирал обороты и не позволял нам двигаться вперед. «Прекрати!» — тут же рявкнул Дейв, прикрывая лицо рукой. «Пожалуйста!» — пожал плечами Верлиан и снова взмахнул рукой. Наступило полное затишье. Я вдохнула воздух полной грудью и взглянула на брата из-под лобья. «А просто сказать, что тебе подвластно стихии нельзя?» — фыркнула недовольно. «А просто неинтересно!» — улыбнулся Верлиан и обернулся. «Что ж, я чувствую, что рядом мой невыносимый брат, и он появится здесь с минуты на минуту, поэтому...» Я так и не поняла, с какой стороны полетел камень, но он угодил Дэйву прямо в голову. Мой супруг рухнул на землю, и я от шока и быстрой смены событий даже не вскрикнула, просто смотрела на его бессознательное тело, распластавшееся на сухой земле. «Истинное удовольствие!» — протянул Верлиан, и только сейчас я поняла, что брошенный камень — это дело его рук, вернее, его магии. «Ты издеваешься, Верлиан?» «Мне нужно, чтобы все выглядело правдоподобно», — пожал он плечами и потянулся к Дэйву. Он закинул его тело на свое плечо и быстро зашагал к узкому проходу между скал. «Тем более он мне не нравится». «Он и не должен тебе нравиться», — фыркнула я и, подняв юбку, бросилась догонять брата. «Он мой муж, главное, чтобы он мне нравился». «А нравится? Я в него влюблена». Верлиан остановился и обернулся. В глазах его застыло сожаление. «Может, все-таки выберем тебе другого? Ты достойна лучшего?» «Спасибо, конечно, за столь высокую оценку, но я не хочу другого». «Так ты и других-то, наверное, не видела. У меня есть друзья, и они...» «Я не хочу других!» Я начала порядком закипать. «Я хочу Дейвора, Аарона!» «Тише, тише, сестричка, не бушуй. А тут орешь так, словно это ты меня домой ведешь, а не я пленников тащу». «А где, кстати, Самуэль? Ты сказал, что он должен появиться с минуты на минуту». «Я солгал. Сейчас он, вероятнее всего, помчался за амулетом, и уж я сказал ему, что спрятал его в западной части пустоши». «Тогда зачем ты, да его в голову камень запустил?» «Захотелось». «О, боги!» — протянула я, приложив ладонь ко лбу. «Мне достался брат-идиот». «Тебе достался брат, которого не устраивает тип, что женился на тебе когда-то под действием зелья и воспользовался одурманенной девушкой». «У нас брачная ночь состоялась, когда я уже пришла в себя. Он и пальцем меня не тронул. Он и женился на мне, чтобы я не перешла на темную сторону. Так Руфин сказал». «Кто? Руфин?» — расхохотался Верлиан. «Ты сейчас серьезно? Вы послушали этого ведуна?» «Ты его знаешь?» — спросила настороженно. «Да кто же его не знает в этих краях? Он сам в своих видениях разобраться не может. Сколько уже неприятностей из-за этого всем доставил. Наговорит ерунды, люди бегут все исправлять. Его Альву уже несколько раз наказать за эти видения пытались. Они считают его опасным для всего королевства». Я от удивления открыла рот, вспоминая нашу первую встречу с Руфином. «Он опасен!» — кричали тогда на Мальвы, когда мы принялись спасать его от сожжения на костре. «Но он сказал, что я и есть сама магия, и про элемент рассказал. Да это милый старичок». «Ну, может, тут угадал. Но нельзя прислушиваться ко всему, что он говорит. Он вон одному кузнецу сказал, что детей ему боги не дадут. И что? Кузнец принялся спать со всеми девицами без разбору, так его мужья этих самых девиц чуть убили. Всех их и обрюхатил». «Ужас какой!» «Ужас — это то, что Руфин любит с женщинами путешествовать и говорит им, что проведенная с ним ночь приносит удачу». «Что?» «Вот тебе, милый старичок. В этой части королевства из милого и безобидного можно встретить только ежа, и то, если Самуэль на нем свою магию не практикует». Верлиана, судя по всему, очень веселила моя реакция. Еще бы. Нет, определенно верить никому нельзя. Никому. Даже себе. Особенно в этой части Эмиральда. «А вообще, я от общества Дэйва избавился не только по этому поводу, я поговорить с тобой хотел наедине». Его голос стал серьезнее. «О чем?» «Ты не должна рожать детей, если вернешь себе свою магию». «Но почему?» «Потому же, почему я не хочу их иметь? Мы злой, Элис. Эксперимент сумасшедшего, который не должен получиться. Ведь цель Мерлина — создать новых магов со смешанной магией». «Не наша вина, что мы стали игрушками, Верлиан». «Нет, но у нас нет выбора». «Тогда я не хочу возвращать себе магию. Я хочу остаться обычным человеком. Это возможно?» Губы Верлиана тронула легкую улыбку, он бросил на меня быстрый взгляд. «Сила Дейвера вернется, Элис. Ты не хочешь быть сильнее его?» «Нет, я хочу быть ему ровней. Но я говорю не о магии, Верлиан. Мне она не нужна». «Я подумаю, что могу сделать». Мне казалось, что он знает ответ на этот вопрос, просто не спешит говорить мне правду, и в душу закралось нехорошее чувство тревоги. «А если я откажусь от своей магии, ты не пострадаешь?» — спросила негромко. «Не пострадаю». На его губах появилась обворожительная улыбка. «Не переживай». Только сейчас я заметила, как изменилась вокруг природа, когда мы оказались с обратной стороны скал. Здесь все пестрило разнообразием деревьев, кустарников и цветов, словно в эту часть земли вдохнули жизнь. «Это твоих рук дело?» — поинтересовалась, рассматривая необычные фиолетовые цветы, которые, подобно шторм, спускались со скалы. «Моих. Где-то же и я был должен практиковаться со своей светлой магией. Правда, когда я был помладше, то Самуэль часто все испепелял и травил черным туманом. Сперва я переживал по этому поводу, а потом... Потом я понял, что он каждый раз просто освобождает мне место для новых фантазий. Он оставлял мне пустырь и отворил вещи все изысканнее и изысканнее. Отец радовался, Самуэль злился и в итоге прекратил портить мои творения. Он все-таки твой брат, Верлиан. Тебе не так просто будет его убить. Это для меня он чужой человек, а ты все-таки с ним рос. Я рос одиночкой, Элис, и поэтому отлично понимаю вашего Тара, потому что методы воспитания отца мало чем отличались от методов, что применяли в приюте для светлых магов. Ты о чем? Ты знала, что там издевались над полукровками? Знала, что такие магические хомуты, один из которых надел на меня Оттор, использовались для усмирения самых буйных? Тех, кто не хотел подчиняться законам этих психов, как мой папаша. Но почему? Сумасшедших в мире много, Элис. А самое страшное — это когда таким людям доверяют детские жизни. Они превращают нас в игрушки. Как бы это странно сейчас ни звучало, но... Я рада, Верлиан. Рада, что выросла в трущобах. Рада, что была предоставлена самой себе. Видела с детства реальность этого мира. Хоть и была беспризорницей и воровкой, но я была свободна. «А я рад, что ты осталась жива», — усмехнулся он. «Мы почти пришли, Элис». Витиеватая дорожка, что петляла между невысоких холмиков, покрытых густыми зарослями кустов, наконец привела нас к огромным железным воротам, увитым плющом. Я представляла дом с картелей иным, не таким. Мое воображение рисовало картины пустоши огромного холодного замка, затерянного между скал. А это? Это был обычный большой особняк, и он был абсолютно не похож на обитель черного мага. И единственное, что я успела увидеть, это была высокая башня с огромными часами, находившаяся прямо по центру. Больше мой цепкий взгляд не успел уловить ничего, потому что я почувствовала сильный удар в затылок, и все вокруг закружилось, а мир потихоньку тускнел и погружался в темноту. Лишь отдаленно я услышала слова Верлиана. «Прости, но так надо».